Глава 42. Как оказалось, из 2000 людей, 1000 еще было детьми, которые не могли нормально работать. Тем не менее, им удалось добиться по-настоящему больших успехов в обустройстве небольшого городка посреди маленькой горы. Все те задачи, которые люди не могли решить своими силами, Артпе брал на себя. Конечно, в этом ему помогали струны маны. «Гора рушится!» «Она измельчается?» Струны маны потребляли очень много магической силы. Однако большой расход был проблемой только в битвах, где каждая капля имела решающее значение. А так как на данный момент их никто не преследовал, у него было много времени. Вот почему Артпе получил возможность использовать ману так, как ему было угодно. Это стало возможным благодаря тому, что его показатель восстановления существенно вырос по сравнению с днями его бытности в облике демона. Всякий раз, когда у него хватало маны, он без зазрения совести использовал ее. Артпе вырезал каменные блоки, копал землю и обрабатывал деревья. Он полностью уничтожил лес. Естественно, жители начали смотреть на Артпе как на богоподобную фигуру. «Он не человек. Я и раньше видел волшебников, но они не были такими. Ты это видел? Он просто протянул руку, и 20 деревьев рухнули, словно подкошенные». Когда крупномасштабное строительство подошло к концу, жители укрепили землю и начали собирать упавшие деревья для производства строительных материалов. По сравнению с тем, что делал Артпе, их работа была мизерной. Однако все это привело к созданию настоящего города. Всего за полдня земля была выровнена, а к вечеру на ней уже высились кое-какие постройки. Людям, которые не помогали в строительстве, была поставлена задача собирать еду. Но поскольку уставшие жители приносили слишком мало продуктов питания, чтобы накормить всех собравшихся, Артпе пришлось воспользоваться помощью одного передвижного продуктового магазина. «Клиент, как вы думаете, кто я такая?» Естественно, эту роль выполняла Микена и ее тележка. «Ты человек, которого удобно использовать в самых разных ситуациях». «Если бы вы были немного более осмотрительны в своих словах». «Я хочу, чтобы ты продала мне свои самые дешевые рационы питания. Мне нужно примерно 3000 штук». «После покупки хрустального шара денег осталось совсем немного. Нужно будет зачистить еще одно подземелье». «Вы просто проигнорировали мои слова». Подземные торговцы редко когда появлялись за пределами обычного подземелья. Однако правила немного изменялись, когда клиент покупал ваучер. Это позволяло вести дела с подземным торговцем даже на улице. Тем не менее, конкретно в этом случае Майтл и Артпе просто зачистили подземелье, расположенное в этой горе. Микена быстро узнала об этом, так как она назначила себя торговцем, оставленным за них. Она словно призрак, преследующий их, и Артпе вытащил ее из подземелья, чтобы заключить сделку. «Вы молоды, но я еще никогда не встречала клиента с такими бесстыжими манерами. Я уверена, что через 5 лет... из-за вашего непослушного сердца прольется много женских слез». «Нет, думаю, плакать буду я. Майтл изобьет меня дубиной до того, как я это сделаю». «Как и ожидалось, вы ей нравитесь?» Прищурившись, спросила Микена. «Ты пытаешься вмешаться в личную жизнь клиента?» «Нет, но если вы не испытываете к ней никаких чувств, я могу положить на вас свой глаз, чтобы потом мы могли вместе сходить в бар». «К тому времени, как я вырасту, твой глаз уже отсохнет, и от него не останется ни малейших следов», — фыркнул Артпе, глядя на то, как подрагивают уши Микены. Он хорошо знал, что люди, покупающиеся на комплименты торговцев, быстро становятся банкротами. Однако от следующих слов его лицо застыло. «Я действительно хочу хотя бы один раз занять место любовницы героя». И что ему ответить на такой комментарий? Все отрицать или сменить тему? Артпе тщательно все обдумал и пришел к выводу, что с самого начала существовал лишь один ответ. Эта фраза была сказана вовсе не с провокационными целями. Микена была полностью уверена в том, что говорила. Артпо всегда чувствовал, что Микена знает об их героическом статусе. Если он будет отрицать данный факт, это может вызвать ненужные трудности для обеих сторон. В конце концов, Артпо лишь пожал плечами и бросил в сторону торговки. «Это верно. Мы были достаточно искусны, чтобы держать это в секрете». «Конечно. Однако я с самого начала все поняла. Думаете, наши встречи после самой первой были случайными? Впрочем, я очень старалась не сильно привлекать ваше внимание». «И зачем ты сделал это сейчас?» У Артпо была достойная идея насчет того, зачем. Однако Микена лишь усмехнулась и заговорила. «Я верю, что теперь вы относитесь ко мне с определенным доверием. Я хочу установить между нами твердые сотруднические отношения. Более того, вы уже знаете это, не так ли? Неважно, в какое подземелье вы идете, я бросаю все свои дела, останавливаю всех остальных желающих торговцев и лично появляюсь перед вами. Это был мой способ сохранить ваши личности в секрете. По правде говоря, я заслуживаю благодарности за выполнение такого рода задачи». «Разве ты это сделала не потому, чтобы монополизировать сделки с нами, поскольку мы герои с хорошими перспективами? Разве это не попытка увеличить свою собственную прибыль?» «Конечно. Такова моя конечная цель», — смело призналась Микена, после чего добавила. «Тем не менее, я тоже не хочу, чтобы король демонов захватил этот мир. Вот почему я изо всех сил старалась защитить двух героев от помощи ненужных людей. Это задача, где мои практические интересы пересекаются с мировоззрением». «Хм...» «По правде говоря, я поняла, что права, когда увидела это», — произнесла Микена, указывая на строительную площадку небольшого городка. Огромное количество людей трудилось над созданием нового крова. Все они думали, что строительство города будет тяжелым и трудоемким процессом, но поддержка Артпе существенно облегчила им работу. «Я думала, вы обычный искатель приключений, который наживается на неисследованных подземельях. Но ваши задачи оказались куда более героическими. Каждый человек, находящийся здесь, полностью доверяет вам и полагается на вас. Это в меня вселило уверенность, что я могу доверять и полагаться на вас, клиент». «Очень неожиданно слышать такие слова от подземного торговца. Разве для вас, ребята, прибыль не превыше всего?» «Хе-хе, вот еще одна причина, по которой я доверяю вам», — мило рассмеявшись, произнесла Микена. «Такие клиенты, как вы, всегда источают особый свет. Не случайно героев называют проклятием короля демонов. В хаосе этого мира вы единственный, кто способен объединить сердца людей». «Фу! Герои объединяют сердца людей? Нет, герои вовсе не религиозные лидеры. Они такие же люди, просто наделенные определенными способностями. В то же время, другие люди всегда делали так, как считали нужным, рассчитывая, что все их ошибки с легкостью исправят эти самые герои. Это были односторонние и отвратительные отношения. Более того, Артпо ничего не связывало с находящимися здесь людьми, а потому ему казалось, что Микена находится под каким-то заблуждением. «Да, было бы удобно иметь дело с кем-то, кому я тоже могу доверять». Тем не менее, Артпо вовсе не собирался разрушать такие заблуждения. В какую бы красивую обертку ни были упакованы ее слова, в конце концов, это были всего лишь деловые отношения торговца и клиента. Вот почему их отношения должны были основываться исключительно на прибылях и убытках. Эмоции не должны влиять на финансовые взаиморасчеты, а потому Артпо рассмеялся и протянул руку Микене. «Договор души. Я уверен, что ты пришла сюда за этим». «Конечно. Мне очень тяжело каждый раз придумывать новые истории для штаб-квартиры компании». «Стоимость контракта обычно распределяется между двумя сторонами. Однако, поскольку предложение поступило с твоей стороны, ты должна взять на себя дополнительные 10% стоимости. Я заплачу 40%. «Ваши расчеты, как всегда, точны». Микена надулась и достала контракт. Артпа положил на него указательный палец и провел им по плотной бумаге. Основные условия уже были прописаны, однако по мере прохождения его пальца вдоль параграфов и статей, кое-какие условия изменились, кое-какие добавились, и некоторые были удалены. «Это касается не только меня. Тебе запрещено говорить о тех, кого я считаю своим союзником. С этого момента в их число входят Майтл, Сиена, Сильпеннон и Лосетти. Однако, как только вы начнете встречаться с еще большим количеством людей, существует опасность того, что я нарушу контракт, самого того и не зная». «Контракт сам будет принимать надлежащее решение, зависящее от того, какова была ситуация. Но если ты будешь осторожна со своими словами и поступками, то условия нарушены не будут». «Тогда мне нужно что-нибудь, что я буду считать прибылью. Я хочу, чтобы вы продавали 10% предметов, которые получите в подземельях, исключительно мне». «Конечно, Майтл и любой другой член моей группы должны согласиться продавать трофеи тебе. Вместе с этим, если какой-то из предметов я не захочу продавать, то не продам ни тебе, ни другим торговцам. В случае же, если у тебя не будет хватать денежных средств, тебе нужно будет найти подходящего клиента для продажи ему таких предметов». «Поскольку это эксклюзивный контракт, не могли бы вы предоставить мне льготный период для получения средств? Более того, третья статья должна...» Артпа и Микена приступили к детальному обсуждению условий контракта, проверяя каждое написанное предложение. Горожане были заняты строительством города, но когда они увидели молодого мага и стоящую возле него эльфийку, то подумали, что он очень талантлив в окружении себя женщинами. «Также у меня есть одно дополнение». Микена подняла голову и посмотрела на Артпе. Когда он встретил ее глаза, то понял, что она настроена очень серьезно. Ее глаза были ясными и глубокими. Артпе даже задался вопросом, неужто весь их разговор был предназначен для того, чтобы подвести именно к этому моменту? «Какое?» «Это место находится далековато от королевства Диас. Но знает ли клиент о Лесе Вечности?» «Он расположен на границе герцогства Тиата. Это родина эльфов. Разве Лес Вечности не растет вокруг мирового древа?» «Как и ожидалось, вы о нем знаете. Я слышала, что вы, ребята, до того, как стали героями, жили в обычной деревеньке. Итак, откуда у вас такие глубокие познания?» Слегка раздраженно вздохнула Микена, на что Артпе лишь горько усмехнулся. Информация о Лесе Вечности не была особо широко распространена среди людей. Жители леса ревностно защищали свою вотчину и отрезали все коммуникации с внешним миром. «Значит, вы, наверное, слышали, как обстоят дела в лесу на текущий момент?» «Слышать не слышал, но предположить могу. Трения между герцогством и эльфами стали сильнее. Страна, жаждущая эльфов, могла отправить за ними организованную группу. Еще большего хаоса к этому добавили монстры. Мировое древо засыхает. Возможно, все эти события являются причиной того, что Лес Вечности умирает». «Вы абсолютно правы. Причем во всем вышеперечисленном. Лес Вечности находится в бедственном положении. Если все так и будет продолжаться, то скоро от него останутся одни воспоминания. Будьте прокляты те, кто думает не мозгами, а своей нижней частью тела». Эльфы были по-настоящему прекрасными созданиями. Поговаривали, что они были рождены жизненной силой мирового древа, а их очарование было сопоставимо с феями. Они считались одной из самых красивых рас, способных рационально мыслить. Естественно, многие желали их заполучить. 80% всех запросов в королевстве касаются эльфиек. С древних времен люди проникали в Лес Вечности, похищая эльфов, из-за чего последние вынуждены были долгие годы вести оборонительную войну. «Наша раса долгие годы противостоит беспрерывным вторжениям», скрипя зубами, пробормотала Микена, при этом ее уши гневно подергивались. Глядя на нее, Артпа не мог не усмехнуться. Она говорила очень серьезные слова, а потому он не понимал, почему она выглядит так мило. Артпе не нравились женщины, которые были старше его самого. но только что она нанесла по нему достаточно эффектный удар. К сожалению, Микена была слишком возмущена, чтобы осознать этот факт. Таким образом, Артпе легонько хлопнул себя по щеке и глубоко вздохнул, произнес: «Тут ничего не поделаешь. Тем не менее, вы, ребята, до сих пор живы». «Это правда. До сих пор нам удавалось держаться», — кивнула Микена. Поскольку Артпе не собирался скрывать тот факт, что он был героем, Микена не собиралась скрывать свое эльфийское происхождение. Если быть конкретнее, она была темным эльфом. По правде говоря, Микена была достаточно сильным существом. Даже Сильпеннон смог понять этот факт. «Однако в последнее время ситуация ухудшилась. Кажется, в лесу что-то происходит. К сожалению, меня превратили в темного эльфа, так что мне будет трудно оказать прямую помощь в лесу». «Мировое древо действительно мелочное. Всякий раз, когда один из вас совершает небольшую ошибку, оно превращает вас в темных эльфов». «Это не вина мирового древа. Я была неопытна. В любом случае, это не важно. Это лес вечности», — пробормотала Микена, после чего посмотрела Артпе прямо в глаза и, наконец-то, озвучила свою искреннюю просьбу. «Когда-нибудь в будущем вы могли бы принять мое задание, связанное с лесом вечности?» «Нет проблем. Давай пропишем это в контракте». «Что?» Артпе так легко согласился на ее просьбу, что Микена даже опешила. «Вы точно желаете так легко согласиться с этим? Я не уверена, что должна это говорить, но ситуация в лесу вечности ужасная. Там может быть очень опасно». «Если я продолжу действовать как герой, судьба все равно притащит меня в это место. У меня нет причин отказываться от дополнительной награды, когда я знаю, что мне так или иначе придется все равно это сделать». В прошлой жизни Артпе эльфов, обитавших в лесу вечности, постиг ужасный конец. Более того, основываясь на происходящем в королевстве Диас, нынешняя ситуация, вероятно, будет даже хуже, чем то, что произошло ранее. «Я должен что-то сделать, пока не стало слишком поздно. Я уже занят одним раздражающим заданием, и вот теперь меня в будущем ждет еще одна неприятная задача. Вот почему я не хотел быть героем». Тем не менее, Артпе решил, что с этого момента будет усердно работать. Он сделает это ради мирной фермерской жизни, в объятиях которой он обязательно рано или поздно бросится. «Ваши коллеги здесь нет, поэтому мне кажется, вам стоит согласовать условия контракта с ней». «Ха, все, что касается бумажной работы, Майтл предоставляет мне». На данный момент Майтл была Сиеной, обучая девушку основным боевым навыкам и собирая трофеи в подземелье, найденном в этой горе. «Итак, контракт готов?» «Да». Микена внутренне вся дрожала, поскольку думала, что Артпе попросит у нее какой-нибудь аванс, однако... «Уф, ненавижу это чувство». Как только обе стороны поставили на контракте свои подписи, он разделился на две части, которые тут же поглотились телами Артпе и Микены. Это был магический контракт. Если одна из сторон нарушала его, душа несла наказание. Он был очень дорогим, но такой подход позволял каждой из сторон полностью доверять друг другу. Вот почему Артпе тут же задал Микене вопрос, который его интересовал. «У тебя есть книга навыков, которая может использовать воинственная жрица?» «Этот ребенок получил профессию воинственной жрицы?» «Так есть или нет?» «Прямо сейчас нет. Вы же понимаете, насколько редок этот класс. Более того, большинство книг навыков, связанных с данной профессией, хранятся в храмах. Уф, не успело наше сотрудничество перейти на новый этап, как вы уже даете мне трудную домашнюю работу». «Пожалуйста, очень тебя прошу», — с хитрой улыбкой на лице произнес Артпе. В ответ Микена что-то проворчала насчет того, что постарается, а затем почувствовала, что у подножия горы сосредоточилась какая-то странная сила. «Как и ожидалось, вы не просто были заняты строительными работами». Улыбка Артпе искривилась. «Увидимся, Аджума. Пожалуйста, позаботься о Сильпеннане и Лесетти». Я уже почти закончила эту задачу. Если у вас появится еще какой-нибудь оригинальный запрос, пожалуйста, дайте мне знать об этом заранее». С этими словами Микена вытащила кое-что из своего кармана, а затем, бросив его Артпе, торговка исчезла. «Это устройство связи». Судя по всему, оно было связано только с Микеной и могло использоваться как средство для вызова. Очевидно, подобная функция стала доступной после заключения эксклюзивного контракта. Спрятав артефакт в карман, Арт пошагнул вперед и перевел свой взгляд на вражеские войска, деловито восходящие на гору. «Господин маг, не обращайте внимания и просто продолжайте строить». Горожане, занятые выполнением своих собственных задач, в замешательстве склонили головы. Если он вовлечет их в сражение, то все лишь усложнится. «Итак, я просто должен исключить регион, в котором находится подземелье, где сейчас находится Майтл и Сиена». Чтение всего сотворенного лихорадочно заработало, передавая информацию об окрестном регионе в его мозг. Он знал, куда направляются Майтл и Сиена. У него была информация о численности вражеских сил и рельефе, по которому они поднимались. У него была даже информация о структурной целостности региона, поддерживающей городок, который они строили, и о хаосе, который остался после того, как Артпа собрал древесину для строительства. А затем его расчеты были завершены. «Отлично, давайте сделаем это». Артпа вытянул перед собой руки, производя на свет десятки струн маны. Все они зарылись в землю и тут же вызвали слабое землетрясение. Он выкорчевывал все деревья, а потому почва оказалась податливой. Вся окрестная область подверглась серьезной встряске. «Какого черта? Я чувствую дрожь! Земля дрожит! Ну, какого черта? Это там прямо на нас! Это оползень! На нас несется оползень!» В сторону солдат и чернокнижников летел огромный оползень, который почти было невозможно воспроизвести даже высокоранговому магу.